охрану природы Джон Холловей. Мы вновь увидели, какой ущерб наносят растительности опоссумы, однако должны были, не задерживаясь, продолжить путь до Данидина, гнездовью королевских альбатросов, охраняемому сотрудником управления природных ресурсов Стэном Шарпом. Королевские альбатросы — великолепные птицы, а на мысу Таироа расположено единственное в Новой Зеландии гнездовье, посему его охраняют самым тщательным образом. Нам посчастливилось увидеть птенца, уныло восседавшего на кучке прутьев, изображающих гнездо, каким его представляют себе альбатросы. Пока мы обменивались впечатлениями, Стэн спросил, не хотим ли мы поснимать желтоглазых пингвинов, чье гнездовье недалеко от Данидина тоже находилась под охраной. Эти пингвины были спасены от полного истребления благодаря решительным действиям управления природных ресурсов, отличный пример того, как разумные меры могут помочь спасению вида. Однако УПР не удалось бы добиться успеха без поддержки общественности и местных фермеров, вызвавшихся быть общественными смотрителями заповедника. Гнездовье помещалось на берегу прелестной бухты достаточно далеко от города, чтобы проект их спасения оказался осуществимым. Спуститься на пляж было достаточно просто, и мы разошлись в разные стороны в поисках птиц. В конце концов Дарреллу удалось поймать одного из этих симпатичных пернатых со светло-желтой головой и ярко-желтыми глазами. Пока он тщательно рассматривал свой улов, Джим снимал его. Как только съемки кончились, пингвин живо взбежал вверх по склону и скрылся в своей норе. «Такие красивые особи! Большая редкость!» — среди пингвинов заметил Даррелл. «УПР заслуживает самой большой похвалы за спасение желтоглазых». Стэн промолчал, но по его улыбке было видно, как он рад, что мы оценили его труды. Неохотно простившись с этим милым мягким человеком, мы направились в национальный парк в районе озера Те-Анау. Именно там надеялись мы поснимать такахе, хотя шансов на то, чтобы хоть мельком увидеть эту робкую птицу, было чрезвычайно мало. Оставив меня в роскошной правительственной гостинице на берегу озера, четверка мужчин села на маленький гидроплан, который должен был забросить их на озерко в глубине долины. Я отказалась лететь с ними по ряду причин, но главным образом потому, что надо было разобраться с полученной нами обильной почтой и отправить благодарственные письма множеству людей, оказавших нам содействие по ходу путешествия, что составляет немаловажную часть всякой экспедиции. Все время, что мы находились в районе Те-Анау, шел сильный дождь. Горы были окутаны туманом. Даррелл все же увидел одну такахе, но снять ее они не успели. У нас было условлено, что я встречу участников вылазки на другом берегу Те-Анау. Из-за плохой погоды гидроплан не мог забрать их с верхнего озера, пришлось им пробираться вниз по крутому склону, через влажный буковый лес, сжимая в руках камеры, пленку и походное снаряжение. К катеру, с которым я их встречала, вышла весьма унылая и мокрая компания. Я же, несмотря на работу с письмами, успела отдохнуть и готова была тотчас трогаться в путь, но Крис забастовал. Он жаловался, что они не увидели толком такахе. Хуже того, не встретили даже ни одного горного попугая Кеа. Хотя нас уверяли, что их кругом видимо-невидимо. Наслышавшись про Кеа, Крис заявил, что не уедет из Новой Зеландии, пока не снимет этих птиц. Поскольку нам уже не терпелось отплыть в Австралию, необъяснимая страсть Криса к этим клоунам снеговых гор грозила стать серьезной помехой для наших дальнейших планов. Новозеландцы очень тепло относятся к Кеа, исключение составляют фермеры, утверждающие, будто эти птицы нападают на ягнят, чтобы полакомиться их